С самого детства Алексей Моресьев мечтал стать летчиком, но по состоянию своего здоровья его долго не принимали в летное училище, и лишь в 1938 году сбылась его мечта. Моресьева направляют в 30-ю Читинскую школу военных пилотов. Первый боевой вылет Моресьева состоялся 23 августа 1941 года в районе города Кривой Рог, а 5 апреля 1942 года произошел роковой случай. Во время боевой операции его самолет подбили. Планируя, он собирался сесть на лесном болоте, занесенном снегом, но мощности самолета не хватило, и он со всей силы рухнул на могучие стволы деревьев. Моресьев упал с высоты 30 метров, а когда попытался встать, то почувствовал дикую боль. Понял, что обе ноги сильно повреждены. Экипирован Моресьев был неплохо. Меховой комбинезон, унты и шлем давали шанс продержаться в зимнем лесу. Но уже на следующий день ноги опухли так, что идти стало невозможно. Пришлось ползти. Вместо воды он ел снег, питался корой, шишками и мхом. Ночевал Моресьев во врагах, дно которых выстилал ельником, им же и укрывался. 18 дней провел летчик в заснеженном лесу, без огня, без еды, при постоянной опасности наткнуться на немецкий патруль. 18 суток летчик через леса и болота ползком пробирался к людям на восток, ориентируясь по солнцу. Наконец его обнаружили жители деревни Плав в Валдайском районе, Сережа Малин и Саша Вихров. Отец Саши отвез Алексея на подводе в свой дом. Там его выхаживали неделю от истощения, после чего летчика переправили в московский госпиталь. Перелом конечностей, обморожение. Гипс нельзя наложить, потому что гангрена началась. И обморожение нельзя лечить, потому что кость раздроблена. Пришлось ампутировать. Ампутация в то время – приговор для летчика. Немедленное его списание на землю. Но Алексей не мыслил свою жизнь без неба, и когда ему попала на глаза статья о летчике Прокофьеве Северском, царском офицере Первой мировой войны, который воевал на своем гидросамолете «Конкорд» с одной ногой, Алексей понял, что при своем упорстве и силе воли он может вернуться в строй. В итоге, благодаря упорным ежедневным тренировкам, летчик вернул себе не только способность ходить, но и танцевать. В начале 1943 года Алексей благополучно прошел медкомиссию и был направлен в Обресинскую летную школу, где добился отправки на фронт. Поначалу командир полка боялся выпускать безногого летчика, и лишь после нескольких удачных боевых вылетов доверие к Моресьеву возросло. 20 июля 1943 года Алексей Моресьев во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизни двух советских летчиков и сбил сразу два вражеских истребителя Фокке-Вульф-190, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Всего за время войны Алексей Петрович Моресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 10 самолетов врага, 3 до ранения и 7 после. С окончанием войны Моресьев занялся своим образованием, окончил высшую партийную школу, Академию общественных наук, защитил диссертацию по истории, с 1956 года и до конца дней принимал активное участие в работе Комитета ветеранов войны и военной службы. Умер герой 18 мая 2001 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.